Глава 34. Глубоко вздохнув, я медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы и поднялась. Соблазн оставить свекровушке сувенир в спальне был велик, но я сдержалась. Я выше этого. Гордо подняв голову, я мельком оглядела себя в огромном зеркале, поправила загнувшееся кружево в декольте и прошествовала к дверям. Мне еще нужно поправить кое-что в образе, и я готова к свадьбе. По традиции, жених не видел невесту до самой церемонии. Нас привезли в отдельных открытых экипажах с паузой в несколько минут. Так что украшение, подаренное мне свекровью, Уинтроп обнаружил только у алтаря. Он нахмурился, молча подступил ко мне непозволительно близко, даже для жениха, нарушая все мысленные обычаи и бесцеремонно оттянул тонкое кружево, без того едва прикрывавшее грудь. Провел кончиком пальца по бугристому узору, словно проверяя его реальность и не до конца доверяя глазам. Я поморщилась. «Прости», — выдохнул он шокированно. «Я не думал, что она зайдет так далеко». Взгляд, который некогда обожающий сын бросил на матушку, не обещал той ничего хорошего. Дебора лишь выше вздернула нос и глаз не отвела. Еще бы. Она вовсе не чувствовала за собой вины. Ее сыночку должно достаться все самое лучшее, раз уж он отказался от породистых невест, в том числе отмеченная клеймом жена. По ту сторону алтаря откашлялся священник. Не тот, что пометил меня как скотину час назад, другой. Повезло ему, иначе церемония могла сорваться по одной простой причине. Спятившую агрессивную невесту оттаскивали бы силой. «Да, прошу прощения, начинайте». Рассеянно махнул рукой Уинтроп и отступил обратно на положенное место. Хор где-то в невидимой отсюда нише затянул нечто торжественное до нельзя, причем так, что слов было не разобрать. «Согласны ли вы взять в жены эту женщину, заботиться о ней, защищать и беречь до скончания ваших дней?» — спросил святой отец. Он тоже то и дело косился на свежий рубец, но комментировать не пытался. «Согласен», — решительно заявил Мэтт и посмотрел на меня так, что сразу стало понятно. «Не просто будет, а еще и всех окружающих заставит». «Согласны ли вы взять в мужья этого мужчину, покориться ему, почитать его и беречь до скончания ваших дней?» Поинтересовались уже у меня. Я глубоко вдохнула. Формулировку мы с Уинтропом обсуждали, он сказал, что менять ее во время церемонии ради меня не будут. Зато в брачном контракте четко прописано, что никакого подчинения от меня не ждут, мало того, я имею право самостоятельно располагать всеми финансовыми и бытовыми вопросами мужа. Пожалуй, в первую очередь я урежу содержание свекрови, это будет справедливо. Очнувшись от приятных раздумий, внезапно поняла, что все присутствующие уставились на меня. «Ах да, ответа ждут». «Согласна». Звонко и четко произнесла я, с трудом удержавшись, чтобы не показать язык Деборе. Это было бы слишком по-детски, а у меня для нее взрослая месть заготовлена. Наши кольца неожиданно засияли, мою руку обдало теплом. Словно я сунула ее к кипящему чайнику. Святой отец удовлетворенно кивнул. Кажется, он ждал этого, но для меня подобный фейерверк стал полной неожиданностью. «Надо же, какие спецэффекты!» «Объявляю вас мужем и женой!» Объявил священник и негромко как-то стыдливо добавил. «Можете поцеловать новобрачную». Гости снова взволнованно загудели, но уже более расслабленно. Самое главное свершилось. Союз заключен. Уинтроп притянул меня ближе, пособственнически ухватив за талию. Взгляд его то и дело соскальзывал вниз, и лицо искажалось от сочувствия. Я аккуратно двумя пальцами приподняла его за подбородок, чтобы он смотрел мне в глаза. Знаю, что он не в декольте заглядывает, но пусть не отвлекается. «Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь меня простить», — прошептал он. Мое сердце пропустило удар. А я точно уверена, что сегодняшний инцидент — инициатива свекрови. Может, все же муж постарался? Но тут же поняла, что не права. Мэтт не говорил прямо, но вроде бы на моем даре был завязан какой-то то ли спор, то ли эксперимент, который они затеяли с принцем. Теперь же не будет ни спора, ни эксперимента. «Мне нечего тебе прощать», — грустно улыбнулась я. «Не ты же это сделал». «Я должен был предвидеть», — начал было Уинтроп, даже у алтаря оставаясь ответственным дознавателем. Вместо слов я притянула его ближе и заткнула проверенным веками способом. Поцеловала. Гости поднялись, приветствуя свежеобразованную ячейку общества оглушительными аплодисментами и подбадривающими не всегда пристойными возгласами. Мы с Мэдом двинулись по проходу между скамейками, крепко держась за руки, осыпаемые со всех сторон рисом для процветания, вперемешку с лепестками роз для того же, но в более метафизическом смысле. Я щурилась, стараясь, чтобы дождь благоденствия не попал в глаз. У меня там макияж неприятно получится. Основное торжество ожидало нас позже, в герцогском особняке. Мы приехали туда первыми, остальные приглашенные, далеко не все из тех, что были в храме, потянулись следом. Пока они собирались и рассаживались, у меня было немного времени заскочить в комнату, освежиться и вытрясти из прически посторонние предметы. «Как же так?» — всплеснула руками Гисела, завидев мое клеймо. Она первая осознала всю глубину проблемы. «Вы же прекрасно собой владеете. Зачем? Почему?» «Так получилось». Неопределенно махнула рукой я и рухнула на табуретку. На стул в широкой юбке с множеством нижних я бы просто не втиснулась. «Помоги, пожалуйста, сама я это не вычешу». Ахая и причитая, моя новая горничная распустила сложный узел. На пол посыпались шпильки с жемчужными головками и зернышки риса. На то, чтобы свернуть рога Лекзанова и подколоть, у нее ушло минуты три. «Идеальная ассистентка». Я поднялась и расправила чуть помявшиеся от сидения сначала в экипаже, потом здесь подол. Номер продолжается. Публика требует еще одного выступления. Празднование, на мой взгляд, тянулось бесконечно. То один высокородный, то другой поднимались и произносили витиеватые тосты, суть которых сводилась к тому, чтобы я как можно скорее родила Уинтропу наследника, а желательно двоих, и непременно с сильным даром. Само собой, мальчиков. На бледный вид невесты никто не обращал внимания. Вот на клеймо поглядывали с одобрением, причем как мужчины, так и женщины. Мол, правильную он супругу выбрал, породистая, сразу видно, приплод качественный будет. А то изображала не пойми что. Образованная она, магией, видите ли, владеет. Один так прямо и сказал. «Рад, что ты поступил правильно. Запечатанная жена, мир в семье». Да, вот бы еще и рот ей запечатать, вообще идеально было бы. Пробурчала я едва слышно, но предательский ветерок, внезапно подувший неизвестно откуда, разнес фразу по соседям. Слева послышался с трудом сдерживаемый смешок. Его высочество сидел рядом с Уинтропом, как самый почетный гость, и с уважением поглядывал на меня. Не такой уж он и страшный, не в плане внешности, конечно. Я про ауру властности и силы, которую я ожидала ощутить рядом с монаршей особой. Человек как человек, приятной внешности, видно, что с чувством юмора. Со стороной только ему не повезло. Но что поделать? Чем можем, мы с Уинтропом посодействуем. Проводить меня в супружеские покои по все тем же традициям должна была моя мать. За неимением оной вызвалась была герцогиня, но мы с Мэдом совершенно одинаково на нее посмотрели, и она села обратно. Со мной в итоге пошла местрис Вайн. Пожалуй, в этом мире она действительно заменила мне, если не родительницу, то наставницу и в какой-то степени старшую родственницу. Я приду чуть позже. Пообещал дознаватель, снова включая официальную версию себя. «Мне еще с моей матушкой необходимо побеседовать о жизни и жизненных ценностях». Местрис Вайн проводила меня молча. Ей явно хотелось сказать многое, причем половину непечатно, но она сдерживалась ради меня. Понятно, что стоит начать обсуждать свежий рубец, и я сорвусь в истерику. Не самое лучшее начало для брачной ночи. Помощь гадалки оказалась весьма кстати, когда пришла пора переодеваться. Сотня мелких жемчужных пуговичек на спине – отличное упражнение на терпение и выдержку. Убедившись, что я не собираюсь рыдать и убиваться, а также не нуждаюсь в наставлениях и советах по поводу того, что делать дальше с мужем, местрис Вайн оставила меня одну. Наконец-то. В ожидании молодожены я успела уполовинить бутылку красного. Винишко оказалось обманчиво легким, фруктовым, с приятным терпким послевкусием. Жаль, колбаски или мясо нам не положили. Вообще о провизии супругам в первую брачную ночь не позаботились совершенно. Ну что за еда, ягоды и фрукты? Возмутительно. Когда Уинтроп переступил порог, я как раз размышляла, сходить ли на кухню за нормальной пищей, вроде копченого окорока, или все-таки горничную послать. И не упадет ли она в обморок, если я потребую столь вопиющей мужской еды? Ну как? Вежливо поинтересовалась я, хотя степень наказания свекровушки меня не слишком занимала. Понятно, что в тюрьму ее сын не отправит, да и за что. Ее по-хорошему осудить никто не возьмется. Она пыталась сделать из меня приличную женщину, в ее понимании. Да другой маг на месте Уинтропа еще и поблагодарил бы. За то, что он рассердился, я полюбила его еще сильнее. Мой муж каждый день старательно мне доказывал, что достоин моего доверия. Жаль, что его матушка не понимает наших отношений и чуть было все не разрушила. Завтра она выйдет в наше загородное поместье». Вздохнув, Винтроп налил себе полбокала, взвесил бутылку в руке и добавил мне по края. «Понимает, говорю же. Обратно не вернется. Я запретил ей появляться в столице». Мрачно продолжил супруг и неожиданно опустился передо мной на колени. Дрожащими пальцами провел по краю кружевной сорочки, но, кажется, не замечал всей открытой и скрытой ею красоты. Его взгляд был прикован к моим ключицам, под которыми раскинулась алеющая воспаленной плотью печать. «Ты сможешь меня когда-нибудь простить?» «Это же не ты сделал». Пробормотала я, растроганная до глубины души. «Все-таки любит меня мой дознаватель, ценит и понимает». «Все равно я должен был догадаться, что она задумала неладное». Упрямо мотнул он головой. «Мне так жаль. Зато теперь я идеальная жена». С особым цинизмом ковырялась я в нашей общей ране. «Будет что показать свету, вон какая печать получилась яркая». Винтроп оскорбленно вскинулся, но прежде чем он успел выдать гневную тираду, я подцепила ногтем край наклейки и потянула ее вверх. Кусок субстанции телесного цвета отдирался с хрустом и мелкими волосками. Я в состав не пожалела желатина. Потерла покрасневшую, но совершенно гладкую кожу, поморщилась. Ко всем неприятным ощущениям печать действовала все это время, лишая меня магии, поскольку соприкасалась с телом, добавились еще и прелести спонтанной эпиляции. «Как? Что?» — вытаращился мой муж, отшатываясь и падая на пол. «Как ты это сделала?» Наконец выдавил он, расплываясь в совершенно счастливой и немного недоверчивой улыбке. «С трудом», — честно призналась я. «Страшно было, жуть. Сам понимаешь, проверить эффективность на шлюпке мне было не на ком. Оставалось уповать на логику и туманное описание из учебников. Из твоей, между прочим, библиотеки». «Рад, что оказался тебе полезен», — совершенно серьезно сообщил Уинтроп. «Такое поведение я не могла оставить безнаказанным. Пришлось садиться на него сверху и поощрительно зацеловать. «Кстати, я знаю, как ты еще можешь быть мне полезен». Прошептала я ему в губы, когда кружевная ночнушка перекочевала куда-то в угол, а из одежды на дознавателе остались одни штаны. «Дай угадаю». Подмигнул он и, радостно подхватив меня на руки, потащил в сторону постели. «Не угадал». Хихикнула я, беззаботно болтая ногами. Приятно все-таки почувствовать себя девочкой, о которой заботится большой и сильный мужчина. При этом не подавляет и не гнобит. Винтроп остановился, не дойдя до кровати двух шагов, и с недоумением на меня посмотрел. «Нет, это тоже, само собой», — поспешно заверила его я. «Но если ты не заметил, за сегодняшний день невесту кормили разве что летавшим в воздухе рисом». Желудок оглушительно заурчал, подтверждая сказанное и тоже жалуясь. «Нет, серьезно. Может, это хитроумный план такой, чтобы жена не сопротивлялась? Потеряет сознание от голода и пребывания в корсете, все удобнее». «Не будем тревожить твоих горничных», — решительно заявил Винтроп, сгружая меня на покрывало и быстро натягивая обратно рубашку. «Пойду скажу Сигусу, что проголодался. Он от меня не такое видел, привычный». Я смотрела вслед своему мужчине со все возрастающей ясностью понимания, насколько же мне с ним повезло. А ему, разумеется, со мной.